Глава 9. Зеркальные бабочки Асуры. Я отложил книгу и подошел к зеркалу. Оно показывало вид сверху, справа виднелся кусочек стены Академии. А слева небольшой лес, за которым начинался коттеджный поселок. Определение я выудил из памяти Виктора. Прямо на моих глазах из четырех коттеджей выбегали демоны, десятки демонов, и неслись в сторону Академии. Я прикоснулся к зеркалу и приблизил изображение. Хмыкнул, заметив человечка в черном, который бегал туда-сюда, размахивал руками и что-то орал демонам. Но те хоть его и не трогали, но и не слушались. «Погонщик тварей!» — скривилась Рукия. «Пастырь демонов!» — поправил я ее и снова коснулся зеркала. Похожие сцены разворачивались и в соседних коттеджах. Ситуация мне ясна. Кто-то выкупил домики рядом с Академией и напичкал их демонами. Также очевидно, что в Петрограде на очень высоком посту сидит предатель, иначе не смогли бы пастыри свою паству протащить. Демоны продолжили бежать к Академии, игнорируя хозяев. А пастыри один за другим нырнули в свои дома. Поняли, наконец, что не смогут удержать демонов. «Мне нужны зеркальные бабочки», – задумчиво сказал я. «Хотите проследить за пастырями?» Правильно поняла Рукия. «Да, среди бабочек нет тех, кто вашу кровь хранит», предупредила феечка. «Мне сейчас она и не нужна», покачал я головой. «Сколько всего бабочек в тюрьме?» 700. Я кивнул. «Зеркальные бабочки предназначены для слежки. Они не умеют сражаться и очень слабы». «Давай 20 штук», решил я. «Может, побольше?» предложила Рукия. «Бабочки очень быстро мрут, сами знаете. По местным меркам они проживут не больше 2 суток». 20 хватит. Пусть следят за пастырями. Ты тоже за ними поглядывай. Если что-то интересное будет, записывай». «Да!» – Рукия захлопала от радости. «Слежка – довольно длительное задание. И все это время мне придется поддерживать неполный 5-й знак, чтобы она смогла выполнять приказ. Хотя...» «Знаешь, вытащи еще 10 бабочек», – подумав, добавил я. «Прикажи им следить за директором. Если их обнаружат, тут же пусть самоуничтожаются». «Да». Пока Рукия вытаскивала из тюрьмы зеркальных бабочек, я следил, как первые демоны добегают до стен Академии. Запоздало взвыла сирена. По всей Академии пролетел пронзительный звук. Стены покрылись яркими ломаными полосами. Демоны попытались вонзить в них когти, но в ответ получили разряд электричества, который отбросил их прочь. Одна из тварей прыгнула на серебряные ворота, так ее вообще испепелило. Сирена выла, но защитники не спешили выходить. Лишь спустя 3 минуты, когда уже больше 10 демонов раз за разом бились о стену, преподаватели отреагировали. Точнее, только директор. Темный туман смертоносной волной прошелся по округе, превращая демонов в белые скелеты. «Интересно, что же такое произошло в Академии?» задумчиво протянул я. «Кто всех усыпил?» «Постараюсь собрать информацию», отважно заявила Рукия. «Зеркальные бабочки отправлены, буду и за ними наблюдать. У вас еще есть ко мне дела? Мне работать надо». Я хмыкнул и покачал головой. Но изменения в Рукии мне нравились. Она стала более живой, более жизнерадостной. Я вернулся к дивану, сел, взял в руки учебник и постучал по нему пальцем, перечитывая сноску про фиолетовые микромогелы. Фиолетовый является крайне редким цветом для микромогел. Он позволяет заклинателю использовать психические силы. В Руси каждый, в ком обнаружатся фиолетовые микромогелы, обязан доложить об этом государству. Его ждет подготовка в имперской канцелярии и соответствующая должность на имперской службе. Психические силы. Помимо этого абзаца было еще одно упоминание психических сил. Я открыл учебник ближе к концу, где кратко описывались древние роды и способности, которыми они обладали. Императорский род. Род Александровых считается одним из сильнейших в области психического взаимодействия. Также известно, что Александровы владеют как минимум еще одним дополнительным элементом. Крайне скудная информация об императорском роде, да ее почти нет, даже в памяти Виктора сведений не больше. «Я кое-что интересное нашла», – позвала меня Рукия. «Смотрите». Ракурс получился неудачным, зеркало было небольшим и лежало в углу. Отражались только ножки стульев и две пары туфель. Одна пыльная, черная, а вторая темно-синяя, словно новая. «Запускаю», — предупредила Руки. «Александр!» — каркающий крик директора невозможно не узнать. «Вам не стоило заходить так далеко!» «Я считал тебя мертвым», — ответил ему сухой тихий голос. «Такой шанс упустить не мог». «Александр, я мог опоздать!» «Сомневаюсь», — оппонент директора хмыкнул. «Я поздравляю тебя, Григорий. Ты теперь высший. Надеюсь, ты выберешь правильную сторону. Ты знаешь, что открыто я не смогу поддержать тебя. Но моя верность с тобой. Империя прогнила, и только ты сможешь вернуть ей былое величие». Что ж, стул отодвинулся. Неизвестный мне Александр встал. «Мне пора. Ты уже понял, кто именно организовал покушение на тебя?» «Да, это Алексей, я уверен». «Мой младший братец всегда был слишком хитер», — заметил Александр. «Он не подходит на роль следующего императора». «Ваше высочество!» — голос директора дрогнул. «Преподаватели, студенты, они все заснули во время вашего нападения». «Срок действия заклинания скоро иссякнет. Никто не пострадает». Александр направился прочь. Директор поспешил за ним, и вскоре раздался его голос. «Благодарю вас, ваше высочество». Я, приподняв брови, смотрел в зеркало. «И что это было?» «Отправь бабочек и за Александром», – потребовал я, пытаясь достать из памяти Виктора сведения об этом человеке. Но никого с таким именем в императорском роду не было. Виктор знал о двух принцах – Алексее Александрове и Сергее Александрове. «Это принц, да?» – любопытно спросила Руки. «Интересно, а он красивый?» «Этот принц стоит за сегодняшним нападением», – заметил я. «А значит, он связан с темным государством, которое пыталось меня убить как минимум один раз». «Ой!» – Руки сложила ручки на груди. «Я и не подумала». Но с другой стороны, я нахмурился. Во время церемонии диагностики на директора тоже напало темное государство вроде как. Но тут Александр ни при чем. «Там Алексей виноват», – авторитетно заявила Руки. «Дед тот сказал». «Да, Алексей», – я почесал затылок. «А, ладно, дела в креветочном государстве мне не так интересны. Просто следи за Александром и директором. Докладывай мне, как услышишь что-то интересное». «Да, хранитель». «Давай ты меня не будешь так больше называть». Я вспомнил, как кудряшка подсматривала за мной. «Называй меня по имени». «Нельзя», – испугалась Руки. «Ваше имя нельзя называть. Просто зови меня Виктором». Я поморщился. Руки замешкалась, отвернулась. Похоже, ей будет некомфортно, жаль. «Ладно, зови, как тебе удобно». «Фух», – Руки выдохнула. Я вернулся на диван. На улице уже вечерело, но время пока имеется. Надо все обдумать и решить, что делать дальше. Сейчас меня волновал вопрос темного государства. Если все оставить как есть, они снова попытаются меня убить. А в одиночку сражаться с организацией, во главе которой стоит сын императора, у меня пока нет возможности. На ум пришел пистоль, который я забрал у Горбуна. Подобное артефактное оружие стоит невероятно дорого, и обычный обыватель не сможет его купить. Ему просто не продадут его. Тем более, оружие, которое может использовать обычный человек, не заклинатель. О таком даже в памяти Виктора ничего нет. Мои мысли прервал аккуратный стук в дверь. «Да?» – внутрь заглянула Лейла и, слегка запинаясь, спросила. «Вы не хотите кушать? Еда готова». «Сейчас буду». И правда, совсем забыла о еде. Дверь закрылась, я встал. «Хранитель!» – в зеркале появилось недовольное лицо Руки. «Все зеркальные бабочки, которых я отправила следить за этим Александром, уничтожены. Покажи, как это было», – попросил я. В зеркале появилось изображение. Высокий мужчина шагал по коридору академии. Со спины я не видел его лица, лишь черные волосы, волной падающие на шею и плечи. Александр замедлился, напрягся, словно прислушиваясь к чему-то. Затем он щелкнул пальцами, по пространству прокатилась едва заметная волна, и картинка пропала. Хорошая интуиция, я поморщился. Продолжай следить, а я пойду поем. Ночью спящие люди начали пробуждаться. Студенты, преподаватели, слуги. Александр усыпил всех перед тем, как напасть на нулевую группу. И его мотив очевиден – уничтожить отпрысков старших родов, либо взять их в заложники. Мне пока не удалось узнать, кто он такой. Но уверен, это дело времени. «С утра в академию всякие люди прибывают», – бодро докладывала мне руки, пока я надевал форму. «Они поздравляют директора, всякие заклинатели из разных родов. И я слышала слухи, что даже два принца могут приехать, Алексей и Сергей Александровы. Было еще что-то интересное?» Я всмотрелся в зеркало и поправил золотистую звездочку на груди. «Да много чего, хранитель». Руки скрестила ручки. Я подслушал один интересный разговор про Александра Александрова. «О, как?» Я равнодушно приподнял брови. «Странное имя, да? Что ты слышала?» «Говорят, что Александр – старший сын императора Руссии, и он гений, которых мало. Но отец почему-то не взлюбил его. И Александр в 13 лет ушел из дворца, а в 14 основал темное государство». «Талантливый парень», – задумчиво кивнул я. «Если эти слухи правдивы, то он по-настоящему талантлив. Память Виктора подсказывает, что темное государство было основано лет 10 назад, и за это время превратилось в крупнейшую террористическую организацию, которую боятся и ненавидят даже старшие рода. Но и просто уничтожить императорскую кровь они не смеют. Поэтому с Александром считаются, а его организация не была раздавлена в начале становления. К тому же позиция императора довольно странна. Что могло его так разозлить, раз он самого талантливого сына выгнал? И почему просто выгнал? Да еще и позволил темное государство создать. В общем, ничего не ясно». «Я тоже так думаю», – довольно кивнула руки и осторожно заметила. «Если вы планируете в будущем защитить этот мир, вам потребуется талантливый союз...» «Ну ладно, это вам решать, я зря полезла не в свое дело». Феечка окончательно смутилась. «Что ты еще слышала?» Я сменил тему. «Больше ничего», – руки наморщила лобик. «Какие-то смутные слухи, что император может скоро объявить наследника, поэтому принцы так активны в последнее время. Ладно, пока меня это не сильно волнует». «Что с пастырями?» Я поправил рукав, в котором спрятал осколок зеркала. «Они куда-то двигаются, там ничего интересного нет», – отмахнулась руки. «Вы уходите? Можете обновить знаки?» «Да, но покажи сперва расклад по каждому пастырю». Первая пара сегодня проходила в том же тренировочном зале, что и вчера. За ночь тут все отстроили, и ничего не указывало на недавнее разрушение. Группа 0. Дарья стояла перед нами и внимательно осматривала нас. «Вчера из-за нападения мы не смогли закончить обучение. К счастью, директор успел вовремя. И больше нам не стоит опасаться. Академия под защитой высшего». Борис Вечеров улыбался краешком губ, пытаясь скрыть свое великолепное настроение. Его глаза триумфально поблескивали, он то и дело кидал взгляд на кудрявую Аню. «К слову о кудряшке. Девица совершенно не смотрит на меня, делает вид, что не замечает, а вчера была готова отдаться на людях». «Расследование дела ведется», – продолжила Дарья. «Сегодня прибудет Алексей Александров, старший принц и первый претендент на престол. Он лично возглавит расследование и накажет всех виновных, а сейчас продолжите то, что начали вчера». «Значит, слухи о прибытии принца правдивы. Буду иметь в виду». Я взглянул на Андрея. Тот стоял с краю, бледный и безэмоциональный. На него то и дело косились студенты, шептались, шушукались. «Андрюша, смотри, не замерзни на этот раз». Стас с издевкой ухмылялся. Помимо Огарева, никто в открытую не смеялся над Андреем, но их отношение и так было очевидно по взглядам, смешкам и шепоткам. «Удачи!» – Даниил Черногоров кивнул мне. Феликс поднял большой палец и натянуто улыбнулся. Даже Карина и та взглянула мне в глаза и слегка качнула головой. А вот кудряшка проигнорировала, пошла к своему инструктору, задрав подбородок и виляя бедрами. Сегодня вместо сальноволосого толстяка нашим инструктором стала улыбчивая женщина лет 40. «Андрей, Виктор», она по очереди кивнула нам. «Меня зовут Инга Ледовикина. Идемте к комнате холода, по пути я вам объясню, что именно вам предстоит сделать. Кто-то из вас уже ощутил духовную энергию льда?» «Нет», я пожал плечами. «Вчера не было времени на медитацию, за брата переживал». Андрей побледнел еще сильнее, но промолчал. А я мысленно посмеивался. Забавный этот креветка, так смешно злится. «Сегодня я разделю вас», – участливо сказала Инга. «Андрей, для тебя я создам зону пониженной температуры, чтобы тебе было легче». «Не надо», – процедил Старков, едва сдерживаясь. «Я справлюсь». «Ты уверен, братишка?» Я хлопнул Андрея по спине, отчего его дернуло вперед, а зубы звонко клацнули. «Ты такой хилый, а если замерзнешь? Тебе вчера даже согревающий артефакт не помог». Андрея уже трясло от бешенства. «Я ваш инструктор, и вам придется меня слушаться», – строго сказала Инга. «Андрей, тебе достанется более теплая зона, и вы оба будете слушать то, что я говорю, и пытаться уловить духовную энергию льда. Поняли?» «Конечно, инструктор». Я посмотрел в глаза Инге. Та чего-то смутилась. Внутри заснеженной комнаты почти ничего не изменилось. Даже две ледяные подушки, которые я разбил, снова оказались на прежних местах. Только в дальнем углу появилась крохотная зона, где вместо льда землю покрывал камень, а снега там и вовсе не было. «Иди туда», — Инга указала Андрею на тот угол. «А ты, Виктор, занимай удобное для тебя место». Андрей, пылая от злости и унижения, пошел в угол и сел на свою подушку. Я занял ближайшее место и посмотрел на Ингу. Прокашлявшись, она начала говорить. «Вас учили, как медитировать?» «Да», — я кивнул, вылавливая из памяти Виктора соответствующие воспоминания. «Вас обучали базовой медитации», — пояснила Инга. «Но сейчас пора обучиться духовной медитации. Вы уже заклинатели. По сути, вам надо просто медитировать, но при этом пытаться ощутить ледяную духовную энергию. Как только ощутите ее, постарайтесь взять под контроль. Точными словами невозможно описать. Каждый заклинатель достигает просвещения самостоятельно. И вам это предстоит. Вопросы имеются?» «Мне будет лучше в стандартной зоне холодной комнаты», — мрачно сказал Андрей из своего угла. «Нет», — отрезала Инга. «Как только научитесь манипулировать ледяной духовной энергией, я сниму с вас ограничения». До меня донесся непонятный звук. Похоже, Андрей скрежетал зубами. «Ну, так ему глупой креветки и надо. Гораздо интереснее кое-что другое. Медитация, которой учили Виктора, это ведь дхьяна моего мира. Любой асура с самого детства учится дхьяне, без этого невозможно обуздать природную агрессивность». «Виктор, о чем задумался?» — спросила Инга. «Если у тебя нет вопросов, я выйду, а ты входи в медитацию». Я взглянул в темно-карие глаза женщины. Мой разум сжался до точки, время вокруг словно застыло. Дхьяна. Вокруг замелькали частицы. Фиолетовые, голубые, алые. И совсем немного, буквально несколько частичек, прозрачных и черных. Глаза Инги округлились, а рот приоткрылся. Я, не сводя с нее взгляда, приподнял правую руку. Все голубые частицы стянулись к моей ладони и сформировали кристаллик льда. «Материализация энергии», – прошептала Инга. Ее ноги подкосились, она едва не упала. Но вовремя пришла в себя и сохранила равновесие. «Идем», – Инга отряхнула плащ. «Покажешься Дарье Никитишне». Я слез с ледяной подушки и вышел из холодной комнаты вслед за Ингой. Дарья сидела в каменном кресле за каменным столом и листала бумаги. Только вот несколько минут назад не было ни стола, ни кресла. «Инга», — Дарья вопросительно взглянула на инструктора. «Виктор закончил обучение», — сдавленно, словно сама не веря в свои же слова, сказала Инга. «Что?» — Дарья нахмурилась. «Это оказалось очень легко», — сказал я. Протянул руку, вошел в дхьяну. «В этом месте голубых частичек гораздо меньше, чем в холодной комнате. Поэтому я лишь создал несколько снежинок, которые закрутились в моей ладони. В холодной комнате он справился с полноценной материализацией», — потерянно сказала Инга. Повисла тишина. Я вытер мокрую руку о брюки, ожидая продолжения. Ничего поразительного в произошедшем я не видел. Эти женщины не представляют, кто на самом деле стоит перед ними. Я, асура из касты воинов, один из девяти хранителей. Я пережил апокалипсис. Я смог с помощью своего гения сделать невозможное. Покинуть погибший мир, обрести новую жизнь. Что удивительного в том, как легко я усвоил способности заклинателя первого ранга? Это нормально, так и надо. Обратная ситуация — вот что может удивить. Ты уверена? Дарья откинулась на спинку кресла. Материализация? Да, «Сама не верю, что такое возможно». Инга искоса взглянула на меня. «Виктор, тебе и правда нечего делать на моих парах». Дарья усмехнулась. «Иди домой, я поговорю с директором на твой счет». «Благодарю». Я коснулся пальцем лба и вышел из тренировочного зала. По пути до своей комнаты вспоминал все, что знал о медитации этого мира. Заклинатели идут по эволюции тела, и редкие из них погружаются в тайны разума и души. Маги моего мира, наоборот, упор делали именно на познание себя и своей души. Может, я и ошибаюсь, но медитация – это урезанный вид дхьяны. Его зародыш. Мне необходимо больше информации, чтобы подтвердить свои выводы. Я вошел в свои апартаменты, услышал возню из комнаты Лейлы. Открыл дверь и увидел странную картину. Девочка забралась ногами на кровать и круглыми глазами пялилась на мелкую собачку, которая яростно раздирала зубами простыню. Я хмыкнул. «Ой!» – пискнула Лейла, заметив меня. «Это что за хрень?» – подобрал я правильное слово для мелкой псины. «Она же размером с мой локоть». «Это собачка», – неуверенно сказала Лейла. «Наверное». «И чья она?» «Не знаю. Уши Лейлы заолели». «Ладно, если будут проблемы, говори мне». Я прикрыл дверь. «Господин!» – раздался писк из комнаты. «Что?» – я снова заглянул внутрь. «А можно его оставить?» Кривая девочка смотрела на меня глазами, полными надежды. Ночью я снова напоил ее своей кровью, и, по-моему, цвет ее лица слегка улучшился. «Сама будешь за ним ухаживать. Если хозяева найдутся, предупреди меня. Сама собаку не отдавай, поняла?» «Да». Я закрыл дверь и пошел в свой кабинет. Позади раздался радостный визг и испуганный лай. «Хранитель?» – удивилась Рукия, когда я подошел к зеркалу. «Вы сегодня рано». «За пастырями продолжаешь следить?» Я провел ногтем по пальцу, на нем выступила кровь. «Да». «Вы хотите нарисовать первый знак?» «Нет», я протянул палец к зеркалу. «Мне нужен третий знак». «Уверены?» – встревоженно спросила Рукия. «Вы же не рисовали его еще?» «Уверен». Мой палец коснулся поверхности зеркала.